Глава 38. Эрван дал отбой и посмотрел на мобильник в ладони. В отличие от старика, он знал, кто стоит за наездом наркополиции. Он по памяти набрал номер и сказал без предисловий. «Что ты творишь с Лейком?» «Я тебя предупредила». «Ты разрушаешь семью». «Отличная шутка». По телефону София много теряла в своей привлекательности. У нее был пронзительный, слишком резкий голос. «Не знаю, чего ты добиваешься, но детям нужны оба родителя». «Прибереги свои речи для суда», — сухо посоветовала она. «Все ваши разговоры немногого будут стоить рядом с моим досье. Ведь так у вас полицейских говорят, верно? Факты и только факты». Он невольно восхитился ее самоуверенностью. Она действительно могла потягаться с Марванами. «Почему бы вам не договориться? Не отказаться пока от развода? Вы подумаете и...» Она расхохоталась. «Вы всегда считали себя самыми крутыми, но закон один для всех, и итальянка вам это докажет». «Ты могла бы поделить с Лаиком...» «Нет, мне нужно постановление по всей форме». Он мысленно проверил свои аргументы. Импровизированная защитительная речь. «В любом случае, после 2 лет раздельного проживания ты получишь развод вследствие окончательного разрыва супружеских связей». «Ты неплохо осведомлен». «Ваше расставание всех уже измотало». «Ты хочешь сказать тебя и твоего отца?» «Неважно. Вы разошлись уже год назад. Еще один год и...» «Слишком долго. Все это время мои дети болтаются между 2 домами и половину времени живут без всяких правил и режима». «Ты сгущаешь краски. Есть ведь не только Лаик. Есть еще Мэгги, Гаэль, полусумасшедшие хиппи, и замолчи!» Она сделала многозначительную паузу. Он слышал, как она затягивается сигаретой, и представлял себе ее лицо за голубоватыми завитками дыма. «На что конкретно ты рассчитываешь с наркополицией?» — снова заговорил он. «Если Лаик подпишет соглашение на моих условиях, я не буду упоминать об его аресте». «Это задержание». «По словам моего адвоката, с 12 граммами в кармане ему могут предъявить обвинение в незаконной торговле и хранении с отягчающими». «Ты тоже неплохо осведомлена. А если он откажется?» «Я сошлюсь на серьезное правонарушение». «А какая разница между одним и другим? Ты в любом случае в выигрыше». «Если он согласится, то сможет регулярно видеться с детьми. Если мы предстанем перед судом с правонарушением, он их больше не увидит. Наркодилеру детей не доверят». Он попытался сглотнуть. Желчь разъедала пищевод. «А почему мы должны тебе верить?» «Во-первых, потому что у вас нет выбора, а еще потому, что я тоже считаю, что детям нужен отец». «Я поговорю с Лаиком». «Ты должен был это сделать, когда я просила». «Тебя не смущает, что ты действуешь как шантажист?» Снова смех. «Макиавелли, а он был одним из наших, сказал, следует приспосабливаться к врагу. Лаик — слабое существо, но его отец — опасный человек, от которого мне требуется защита». «Куда опаснее, чем ты думаешь. Если она продолжит в таком духе, то он вполне способен ее заказать. Правда, ее жизнь отлично застрахована. Марван хотел, чтобы его внуки росли рядом с матерью». Внезапно Ирвана охватила чудовищная усталость. «Пусть сами разбираются. Оба папаша — итальянская ведьма и обдолбанный буддист. Между прочим, с какой стати возражать против развода? Лаик, несмотря на свои благие намерения, был паршивым отцом. Что до старика, то вообще непонятно, почему официальное признание этого расставания так выводит его из себя. Он всегда терпеть не мог Софию и ненавидел флорентийского жестянщика». Эрван собирался повесить трубку, когда она предложила. «Может, поужинаем вместе, когда вернешься?» «Зачем?» — опасливо спросил он. Она опять рассмеялась, на этот раз искренне и озорно. В таких случаях голос у нее понижался на несколько октав, и в нем внезапно появлялись хриплые призвуки итальянских песен. «Обычно я пользуюсь большим успехом». «Извини, конечно, поужинаем». «Когда?» «Через несколько дней», — отважился он. «Позвони мне, когда надумаешь. А я спрошу у моей адвокатессы, имею ли я право с тобой разговаривать. Она повесила трубку, прежде чем он успел сообразить, шутит она или нет. Взволнованный, он убрал сотовый в карман и снова погрузился в изыскание. Он уже собирался щелкнуть по строчке с адмиральскими кораблями, когда какой-то шум заставил его повернуть голову к окну. Черт! Снаружи, цепляясь за оконную раму, на него смотрел человек. Рван схватил пистолет, кинулся к окну и попытался открыть створку. Не получалось. Добрых 5 секунд, чтобы понять, как действует оконный затвор, и разблокировать, наконец, ручку. Тот спрыгнул на землю и припустил в сторону плаца. Ирван прикинул высоту не меньше 3 метров. Еще один молодецкий подвиг. Он вложил пистолет в кобуру, выбрался на карниз и встал на водосточный желоб. Ничего невозможного, но после корриды в душевой он прыгнул, максимально сгруппировавшись, приземлился на газоне, перекувырнулся и с трудом встал на ноги. Болело все. Если точнее, не было ни одного места в теле, которое бы не болело. Кто этот парень? Сначала бег. Ответ в конце.